скрывалась в темноте. Старшой крикнул. Эхо вернулось через 10 секунд. «Есть один способ определить, насколько глубока эта штука», — предложил какой-то мужчина. Старшой улыбнулся. «Нет!» — воскликнул первоцвет, тяжело подпрыгнув, чтобы остановить его. Но опоздал. Старшой бросил факел в поток пара. Первоцвет смотрел на него с ужасом. «Это газ, дурак!» — крикнул он. «Сейчас загорится!» Отряд, как завороженный, наблюдал за летящим вниз факелом. Падая, он разгорался все ярче и озарял крутую стену у них под ногами. Яркость была невероятной. Факел стал как бы малой сверхновой звездой. Теперь он отражался от белесого облака, заполнявшего дно расщелины. Ближняя стена ничем не выделялась. Факел упал в облако. Беззвучно, как зарница, вспыхнул свет и исчез. Затем последовала еще одна вспышка, открывшая в неоновом свете величие Хтона. Атон глянул вниз и увидел на фоне огня и пропасти манящее лицо злобы. «Поцелуй меня», — молча говорила она. «Вот обратная сторона песни». Сильные руки оттащили его назад. «Неужели ты хочешь так глупо умереть?» — прошептала гранатка. Наконец свечение погасло, и пропасть снова потемнела. «Недостаточная плотность», — проговорил первоцвет, обливаясь холодным потом. «Слава Хтону, ты не взорвал нас всех к черту! Ты знаешь, что это такое?» Старшой воспринял замечание. «Что?» «Круговорот огня», — сказал первоцвет. Десятки лиц уставились на него. «Смотрите, с потолка спускается пар, своего рода природный газ, и скапливается в озере на дне. Вероятно, существует множество ущелий и трещин, отсасывающих смесь к пламени. Километры труб, наподобие тех, по которым двигались мы, только гораздо глубже. Все в целом — громадная паяльная лампа, если вы помните старинный термин, выбрасывающий огонь и перегретый воздух с другого конца и нагревающие пещеры. По мере своего движения и расширения воздух охлаждается, снова попадает сюда и омывает эти насыщенные образования сверху, поглощая топливо. «Все-то ты знаешь», с изумлением произнес старшой. Это означало, как понял Атон, замкнутый круг. Водяные пары, кислород, горючее просачивались сквозь пористый камень, а фактического выхода не было. Убежать здесь невозможно, даже если бы они сумели перебраться через пропасть. Сквозняк вел в никуда. Они по-прежнему оставались в ловушке. Отряд спал. Мужчины и женщины, растянувшись на полу во всевозможных позах, набирались сил и смелости для возвращения назад к реке. Утром неспособные или не желающие продолжать поход будут убиты и заготовлены на мясо. Таков был заведенный порядок. И пока для его поддержания жребия не требовалось. Несколько добровольцев стояли на страже.